Проверка девушек на сопротивляемость стала для Чубаристова и его друга своеобразным исследованием, этакими лабораторными опытами. Уж чего они только не придумывали. Просто уложить девушку в постель казалось им уже неинтересным. Надо было искать новые рискованные приключения. Ну, рискованные, понятно, до определенного предела. Ни разу они не заманили малолеток, никого не насиловали. Этого и не нужно было. Удивлялись даже. Как это насиловать, если можно уговорить? Но студенческие годы закончились. Работа затянула так, что не продохнешь. На вечерние приключения времени не оставалось, да и не солидно это было теперь. Виктор стал вести более уравновешенную жизнь, но страсть к охоте не пропала. Теперь он искал другие пути и находил их довольно просто. Как он относился к женщинам? Нет, нельзя сказать, что он их презирал. Презирать можно кого-либо достойного презрения. Чубаристов женщин держал скорее за предметы. Красивые, изящные, дорогие, изысканные предметы. Он отказывал им воодушевленности. Он относился к ним просто и по-хозяйски, как относится к любимому креслу. Даже если это кресло вдруг сломалось... Ты же не станешь рубить его топором, жечь и пилить. Ты не станешь с ним ругаться и выяснять отношения. Ты его просто выкинешь. Сегодня Чубаристов отправился к давней своей знакомой. Мужа этой женщины он когда-то подвел под расстрел. Дело было довольно шумное. Хищение в особо крупных размерах. Там еще и валюта была. Золотишко, бриллианты. Словом, шлепнули хлопца, а покровители у него были ого-го. Имена Гейдар, Галина, даже Леонид Ильич только и мелькали на каждой странице дела. Виктор Сергеевич понимал, чем ему это все грозит. Но нашелся вдруг какой-то неизвестный покровитель, следователя перестали таскать на разные ковры к разным высокопоставленным лицам. Он благополучно завершил дело и только потом понял, под Брежнева в то время копал Андропов. Скорее всего, он Чубаристова и покрывал. А жена главного подследственного стала любовницей Виктора. Нет, он ее не заставлял, не шантажировал, не пугал. Она действительно была чиста. Но странной она была, очень странной. Пожалуй, это была единственная женщина, которую Чубаристов побаивался, не говоря уже о том, что ее он, конечно, за предмет не держал. Она Виктора Сергеевича откровенно ненавидела, называла цепным псом, ментовским ублюдком, заплечных дел мастером, чернью, плебеем, высмеивала и его костюм, и его прическу, и его словечки, и образ его мыслей. Таким холодным, просто-таки ледяным душем она встречала его каждый раз. И Чубаристов зарекался встречаться с ней снова, но проходило какое-то время, и он набирал ее номер телефона. Редко когда она снисходила до встречи с ним, но все-таки снисходила. Сегодня как раз был такой случай. «Ну, входи, чего стоишь? Да не разувайся, что за деревенские привычки?» «Да у тебя, наверное, и носки 3 дня не стираны». «Нет, почему? Свежие», — оправдывался Чубаристов. «Есть хочешь?» «Нет, сыпь по горло. Ты еще рыгни для убедительности», — подсказала она. «Ну, чего пришел?» «Так, повидаться. Давно не виделись». «Всего 2 месяца. Думаешь, у меня за это время хвост вырос?» «Тебе бы очень пошел пушистый котячий хвостик», — мягко улыбнулся Чубаристов. «Пошляк. Во-первых, кошачий, а во-вторых, пошляк!» Чубаристов сел на краешек стула. Что влекло его к этой женщине? Что заставляло с настойчивостью мазохиста приходить сюда еще и еще? Ведь остальных, куда более красивых и молодых, Чубаристов забывал легко. И что ее заставляло принимать убийцу собственного мужа? Ну, сколько черепов обглодал за это время? Ни одного. Вегетарианец. А скольких в яму посадил? Тоже ни одного. Дай-ка гляну. У тебя крылышки не проросли? Чем же ты свою душеньку тешил все это время? Я в Израиль вот ездил. Почему-то виновато, сказал Виктор Сергеевич. Грехи отмаливал? Нет, так, по делу. По делу, передразнила она. Неужто про баб забыл, а? Не забыл, честно сознался Чубаристов. Так-то лучше. Знаешь, хиппи, которых ты ненавидишь всей своей ублюдочной душонкой, как раз и говорят. Любите, спаривайтесь. В это время вы хоть никого не убиваете. Ты у нас хиппи становишься. Может быть, улыбнулся Виктор. Кофе хочешь? Кофейку с удовольствием. Слушай. Ты эти свои кофейки, водочки, колбаски оставь для своих мордатых князьков, как их там, горпрокуроров, генералов, депутатов. Что-то вы все к еде такие ласковые, а к людям грубые. Пей, только в блюдце не наливай, а то меня стошнит. Чубаристов стал отхлебывать из тонкой чашки пахучий напиток. А ты как живешь? Я живу хорошо, я здорова, весела, бодра, как на работе. 49? Что 49? А что, как? Тебя интересует моя работа? Я клерк, дебет-кредит, как говорят наши лимитчицы. Тебе рассказать про дебет? Нет, я просто так. Слушай, Чубаристов, я всегда удивлялась твоей способности разговаривать ни о чем. Как ты там своих бедных уголовников раскручиваешь? Тоже про пустяки спрашиваешь? Ты же, небось, четкие вопросы им задаешь. Когда? Кого? Сколько раз? За что? Но ты не уголовница. Правда? Но я надеюсь, ты лучше знаешь. Порфирий Петрович. Кто такой этот Порфирий Петрович? Чубаристов не знал. Достоевского он когда-то проходил в школе, но уже, конечно, все перезабыл. «Впрочем, тот был тонкий человек», — язвительно заметила она. Потом наступило молчание. Чубаристов знал, что оно обязательно наступит. Знала и она. Разговор их рано или поздно прекращался. Повисала страшная, мучительная пауза, тишина. Именно в этой тишине что-то происходило в ней непонятное для Виктора, что-то непонятное и пугающее происходило и в нем самом. Он протягивал к ней руку, трогал ее грудь, залезал под юбку. Она словно не чувствовала его настойчивых и даже грубоватых прикосновений. Она застывала. Чубаристов наливался кровью, начинал тяжело дышать, лез к ней с поцелуями, но она только отворачивалась. Обычно он просто задирал ей юбку, срывал трусы, разворачивал спиной к себе и брутально овладевал ею. Это был момент какого-то мгновенного помешательства обоих. Она кричала, она стонала, прижималась к нему сильнее, потом опускалась на колени и начинала целовать его руки, ноги, всего. Она доводила Чубаристова до бешеного волчьего оскала, до воя. Ей как будто доставляло удовольствие собственное унижение. Иногда это могло произойти прямо в коридорчике, у входа, на кухне, в гостиной. Они редко добирались до спальни. Она была податлива и безоглядна. Но странное дело, Чубаристов никогда не чувствовал своего превосходства над ней. Более того, каким-то непостижимым образом она именно его унижала. Он вдруг понимал, что становится жалким лакеем, которого перебесившаяся барыня вдруг допустила до себя, а потом отправит на конюшню, где ему всыплют роск. Чувствовал себя прыщавым подростком, с которым сонная кузина побалуется, да и расскажет мужу, а тот потащит его в нужник и головой в дерьмо. После бурного соития она уходила в ванную, бросив на ходу. «Дверь захлопнешь!» И Чубаристов, выпотрошенный, измочаленный, помятый и униженный, поспешно собирал свои пожитки и уходил. В этот момент он ненавидел себя, ее, весь мир. Будь у него при себе пистолет, он с удовольствием всадил бы в нее всю обойму. На улице было прохладно. Чубаристов, пошатываясь, дошел до машины, посидел в ней, приходя в себя, а потом поехал домой. «Она просто извращенка», — зло думал Виктор о своей любовнице. «И я тоже. Какая-то невозможная грязь есть в этих любовных играх над могилой. И ее это волнует. А меня она просто использует. Наверное, если бы она смогла узнать, кто пустил пулю в затылок ее муженьку, спала бы с ним. Нет, никогда больше я к ней ни ногой. Это все Клавка меня довела».